И было ли то и это? Или нам только показалось, что оно было, и чего больше в том и в этом радости или огорчения? Понимание мира, как загадочного, однако не уводит нас от углубления в него, но снова и снова возвращает к исходным позициям. Тут встает вопрос о проблематичности вообще художественного творчества, в особенности реалистического. Наиболее показателен в этом смысле реализм Достоевского. Например, остается недоказанным, убил Свидригайлов свою жену или не убивал ее, как и то, совершил или не совершил он растление малолетней девочки. Здесь производится испытание человека мерою зла, до какой черты может он дойти в своем нравственном преступлении. У Пушкина также немало проблематичных фактов и событий. Например, убила или не убивала Зарема Марию. Но тут дело не в нравственном испытании человеческой личности, а в мере свободы ее и контроля над собою. В состоянии аффекта Зарема способна была и убить Марию, и в этом, в сущности, не было бы никакого преступления, ибо на то ведь он и аффект. Следовательно, тайна пушкинского человека не в том, как это бывает у Достоевского, чтобы выяснить, что ему позволено и что не позволено, а в том, чего он захочет сейчас, а чего потом, и как соединить одно с другим, все это само по себе связывается в его натуре. Так в стихотворении «Простишь ли мне ревнивые черты?» он так и не может понять, любит она его или нет. А что касается ее, то ей будто нет никакого дела до характера своего чувства к нему. Она ведет себя как совершенно не любящая его, а он, все замечая и улавливая, тем не менее настаивает на своем. Но я любим. Понять его куда более труднее, чем ее. Несмотря на ее совершенно недвусмысленное обращение с ним, он, тем не менее, мирится с этим. Что ж он просит у нее унизительной любви для себя? Ни в коем случае. Не таков он, чтобы идти на это. Она как-то двоится в его глазах, представляется ему сразу и любящей, и нелюбящей его, что и заставляет его произнести вот такие слова. Мой милый друг, не мучь меня, молю, не знаешь ты, как сильно я люблю, не знаешь ты, как сильно я страдаю. Истинная тайна человека таким образом заключается в невозможности достигнуть полной ясности, таков ли он сам, каким себя представляет, и еще более в том, такими ли являются самые близкие ему люди, какими они хотят предстать в его глазах? Отсюда у человека настороженность в отношении к людям. Нет, это не фраза «кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей». Вместе с тем Пушкин также полон иронического отношения к нашим удвоениям. Туманский прав, когда так верно вас сравнил он с радугою живою. Вы милы, как она для глаз, и как она применчивы душою. И с розой сходны вы, блеснувшую весной, вы так же, как она пред нами, цветете пышную красой, и так же колитесь Бог с вами. Но более всего сравнение с ключом мне нравится, я рад ему сердечно. Да, чисты вы, как он, и сердцем, и умом, и холодней его, конечно. Сравнения прочие не столько хороши, поэт не виноват, сравнения неудобны. Вы прелестью лица и прелестью души к несчастью бесподобны. 1824. Это аспект иронии нашего двойственного восприятия нас самих.